Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть вторая. В декабре 1962 года я прочитал ей только что законченную мной поэму. Это было в Москве. Стояла бесснежная стужа. Она жила тогда у Ники Николаевны Глен на Садово-Каретной. И в теплоте и уюте этой семьи выглядела мягче, домашнее. «Тоже Матрёна», — говорила она о матери Ники Николаевны, имея в виду солженицынский рассказ «Матрёнин двор». К тому времени между ею и мною установились уже достаточно дружеские отношения, но еще без будущей доверительности, без той, после некоторого сомнения, я решаюсь написать, как она однажды написала, сердечности, которая возникла через несколько месяцев. Она сказала, что поэма понравилась, что ей нравится, кавычки, это хождение все время по краю, при том, что воздух, море, свет, земля. Произнесла еще густота мыслей, не как комплимент, не как неодобрение, а как бы констатируя. Она сказала, это, безусловно, поэма, хотя по-настоящему размер не найден. И я не люблю шестистопный ямб при пятистопном. Об определяющей, конструирующей роли размера для поэмы, о том чуть ли не, что поэма – это размер, она говорила не однажды, и до, и после этого разговора, настаивая на том, что размер и строфа, скажем, пушкинский ямб и Онегин по преимуществу, это не раскрытая дверь, а шлагбаум, об который разбились многие поэмы, начиная с перов Боротынского и кончая блоковским возмездием. Он съел русскую поэму, то есть пушкинский ямб, он съел русскую поэму, и наоборот, только новый размер определил удачу Мороза Красного Носа и Двенадцати. Что же до смешения пятистопника с шестистопником, то возражала она, насколько я понял, не против приема как такового, которым сама широко пользовалась, а против необязательности этого смешения, вызванного, возможно, не замыслом, а неаккуратностью или даже отсутствием слуха. Ей категорически не понравилась одна главка, и мне, когда она заговорила об этом, стало совестно, что я заставил ее эти неприятные ей стихи слушать. Она сказала, вы эту главу переделаете или выбросите. И после короткой, но четко обозначенной паузы или оставите как есть. Еще она сказала, погодя, это вещь новая, что я понял вовсе не как одобрение, а главным образом как не наша. И, наконец, как бы мимоходом, бросив в придаточном предложении «это единая сюита», дала мне почувствовать разницу между ее пониманием того, что такое поэма, и моим тогдашним о поэме представлением. Тогда, 25 лет назад, это идет отсчет от того времени, что я написал книжку, стало быть, начало 60-х годов, тогда, 25 лет назад, я хотел слышать и слышал похвалу в ее отзыве об этой юношеской, так сказать, поэме, как и в других случаях о других стихах. Сейчас я на этот счет не обольщаюсь. Я только отмечаю, что ее оценка была деловая, профессиональная, и что в ней не было и тени так называемого «старика Державина», то есть передачи музы от старого поэта молодому. Но сейчас я знаю также, что это была необычная ахматовская пластинка. Пластинками она называла особый жанр устного рассказа, обкатанного на многих слушателях, с раз навсегда выверенными деталями, поворотами и острыми местами, и вместе с тем хранящего в интонации соотнесенности с сиюминутными обстоятельствами свою импровизационную первооснову. Я вам еще не ставила пластинку про Бальмонта, про Достоевского, про паровозные искры. Дальше следовал блестящий короткий этюд, живой анекдот наподобие пушкинских «Тейбл-ток» с афоризмом, применимым и применявшимся впоследствии к сходным или обратным ситуациям. Будучи записанными ею, а большинство она записала, они приобретали внушительность, непреложность, зато, как мне кажется, теряли непосредственность. Так вот, иногда, кстати сказать, не так часто, как можно предположить, люди, пишущие стихи, обращались к ней за тем, чтобы услышать ее оценку. Она просила оставить стихи, начинала читать, и если они оставляли ее равнодушной, а редко так не бывало, ограничивалась чтением нескольких строчек, реже стихотворения целиком. При этом, когда автор приходил за ответом, она старалась не обидеть и говорила что-нибудь необязательное, что из ее уст могло быть воспринято как похвала. И тут тоже были пластинки, 2-3 сентенции, которые успешно употреблялись в зависимости от обстоятельств. Если в том, что она прочла, было описание пейзажа, Ахматова говорила: «В ваших стихах есть чувство природы». Если встречался диалог, мне нравится, когда в стихи вводят прямую речь. Если стихи без рифм, белые стихи писать труднее, чем в рифму. Тот, кто после этого просил посмотреть несколько новых стихотворений, мог услышать: «Это очень ваше». И, наконец, в запасе всегда было универсальное: «В ваших стихах слова стоят на своих местах». В конце того вечера, когда я прочитал ей поэму, она рассказала, как Инна Эразмовна, ее мать, прочитав какие-то стихи Ахматовой или даже выслушав их от нее, неожиданно заплакала и проговорила: «Я не знаю, я вижу только, что моей дочке плохо. Вот и я сейчас вижу, что вам плохо». Собственно говоря, с этого дня мы и стали видеться часто и разговаривать подолгу. Вообще же она была в то время невысокого мнения даже о поэзии тех молодых, чьи стихи как-то выделяла. Это все было дикарство, в лучшем случае пройденный ликбез, как однажды припечатала она. Как-то раз мы сидели на веранде, глядели на сосны, траву, вереск, и она с насмешливым выражением лица говорила: «Коля стоял», — Коля Гумилев имеется в виду, — «Коля стоял высокий и прямой против высокого же, но сутулившегося Горького, и менторским тоном назидал: вы стихов писать не умеете и заниматься этим не должны. Вы не знаете основ стихосложения, не различаете размера, не чувствуете ритма стиха. Словом, не ваше это дело». И тот слушал покорно. А я наблюдала эту сцену, и мне было скучно. Тут уместно привести целиком ее письмо 1960 года. Я получил его из ее рук, хотя написано оно не мне, вернее, не именно мне. Это одно из писем к НН, как она обозначала, который наиболее основательный исследователь ахматовской поэзии Тименчик назвал посланиями на предъявителя. Последние десятилетия жизни она написала их несколько, и несколько человек, один из них я, могли бы с достаточным основанием, ссылаясь на ту или иную конкретную фразу, считать себя их адресатами. То, о котором идет речь, лежало в старом итальянском сундуке, креденце по-итальянски, стоявшем в ее комнате и полном рукописями, папками, тетрадями, старыми корректурами и тому подобное. В один из зимних дней 1964 года, прервав беседу, коснувшуюся тогдашнего поэтического бума и поворота в ее судьбе, а именно публикация на Западе «Реквиема», итальянская премия и так далее, она сказала: «Откройте креденцу и найдите там такое-то письмо». Я нашел. В него был вложен еще один исписанный лист, о котором разговор дальше. «Это вам». Я прочел оба и положил листки на стол. «Это вам». Я поблагодарил и спрятал их в карман. Она заговорила на другую тему. Письмо было такое. «На целый ряд ваших писем мне хочется ответить следующее. Последнее время я замечаю решительный отход читателя от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет читателя. Мое имя не будет среди имен, которые сейчас молодежь, стихами всегда ведает молодежь, подымет на щит». И тут стояла сноска к этому месту. Так было уже один, а может быть и не один раз в 20-х годах, когда еще были живы мои читатели 10-х годов. Тогдашняя молодежь жадно ждала появления какой-то новой, великой революционной поэзии, и в ее честь топтала все кругом. Вспомним Гаспру 1929 года. Тогда все ждали чудес от Джека Алтаузена. Хотя сотня хороших стихотворений существует, они ничего не спасут. Их забудут. Останется книга посредственных, однообразных и уж, конечно, старомодных стихов. Люди будут удивляться, что когда-то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в книгу не вошли. Эта книга будет концом моего пути. В тот подъем и интерес к поэзии, который так бурно намечается сейчас, я не войду, совершенно так же, как Сологуб не переступил порог 1917 года и навсегда остался замурованным в 1916. Я не знаю, в какой год замуруют меня, но это не так уж важно. Я слишком долго была на авансцене, мне пора за кулисы. Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу. Это хороший, добротный третий сорт. Все сливается, много садов и парков. Под конец чуточку лучше, но до конца никто не дочитает. Да и потом, насколько приятнее самому констатировать полное падение, она пишет в скобках «chute complète» по-французски, поэта. Мы это знаем еще по Пушкину, от которого все отшатнулись, включая друзей. Смотри, Карамзина, имеется в виду младшего Карамзина. Между прочим, хотя это уже другая тема, я уверен, что сейчас вообще нет читателей стихов. Есть переписчики, есть запоминатели наизусть, бумажки со стихами прячут за пазуху, стихи шепчут на ухо, беря честное слово, тут же все навсегда забыть и так далее. Напечатанные стихи одним своим видом возбуждают зевоту и тошноту. Людей перекормили дурными стихами. Стихи превратились в свою противоположность. Вместо «глаголом жги сердца людей» рифмованные строки вызывают скуку. Но со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии, два постановления ЦК, то есть Центрального комитета партии, и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и, может быть, даже официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное. Я оказался довольно скоро на крайне правой, неполитической позиции. Левее, следственно, новее, моднее были все. Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор новатор par excellence, по преимуществу. Оттого идущие за нами молодые, так называемые, были всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне, например, Заболоцкий и, конечно, другие абериуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинения во внутренней эмиграции. Книга о мне и Хенбауме полна испуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в лит-обозе, в литературном обозе. Это терминология того времени. Через несколько десятилетий все это переехало за границу. Там, для удобства, и чтобы иметь развязанные руки, начали с того, что объявили меня ничтожным поэтом, Харкинс, после чего стало очень легко со мной расправиться, что не без грации делает, например, в своей антологии Риполино. Вообще его фамилия Риполино. Не зная, что я пишу, не понимая, в каком положении я очутилась, он просто кричит, что я исписалась, всем надоело, сама поняла это в 1922 году и так далее. Вот примерно все, что я хотела вам сказать по этому поводу. Разумеется, у меня в запасе множество примеров, подтверждающих мои мысли. Впрочем, вам они едва ли интересны. 1960 год, 22 января, 29 февраля. Ленинград, Москва. Большинство ахматовских дневниковых записей последних лет посвящено началу, Серебряному веку, тогдашним отношениям, акмеизму. Она объясняла причины, разоблачала клеветы и ложь, исправляла ошибки и неточности и, по-моему, вообще немножко исправляла то ту, то другую черточку ушедшей действительности. Не для того, чтобы приукрасить, не ради будущей выгоды, а скорее mutatis mutandis, то есть применительно к изменяющимся обстоятельствам. Слишком многое стало звучать и выглядеть по-другому, иногда прямо противоположно тому, как звучало и выглядело в момент события. Она обращала на это внимание, говорила, что 20 век отменил некоторые слова вроде «тишины», придал другим новое значение, например, «космосу» или «бесконечности», отнял у третьих их прежние качества. Когда произносят слово «сосед», никто не воображает ничего приятного. Все вспоминают коммунальную кухню. Из исправлений самых крайних и самых наивных было сделанное в моем экземпляре четок. Она зачеркнула в стихе «Все мы бражники, здесь блудницы», «бражников и блудниц», и вписала «Вышли из небылицы, все мы вышли из небылицы». Над этим можно было бы посмеяться, если бы не миллионные тиражи газет в августе 1946 года со словами Жданова о ней «полумонахине, полублуднице», повторенными потом в тысячах докладах на тысячах собраний. В какой-то степени Ахматова оставалась человеком своего времени, то есть что отличало ее от того, что было до десятых годов, и от того, что стало после. Помимо социально-политического перелома и вызванных им сдвигов в самых разных плоскостях жизни, время претерпело, претерпевало у нее на глазах и ряд эволюций, так сказать, естественных, меняющих не лицо, а выражение лица эпохи. Менялись вкусы, эстетика, моды. Во-первых, на Аннинском кончились те поэты, слова которых обеспечивались простым фактом прежнего их употребления, а не биографией стихослагателя и на блоке те, которые преследовали цель служить поэзией красоте, а не культуре. Во-вторых, искусство, как ремесло, как священнодействие, как средство преображения мира, было сущностью, определяющей характеристикой круга, в который вошла, чтобы занять свое место, Ахматова. Она рассказывала, что когда Аннинский увлекался какой-то дамой, жена продавала очередную березовую рощу и отправляла его в Швейцарию, откуда он возвращался, так сказать, исцеленный. Она говорила и писала, что «ослепленные дети» в стихотворении «Моя тоска» – это его стихи, выброшенные из второго номера журнала «Аполлон». Однако это сведения и объяснения, возможно, помогающие понять психологию его творчества, но более навязанные его поэзией, чем его поэзией. Судьба чиновника, судьба педагога ничего не прибавляет его стихам, не становится судьбой поэта в позднейшем, в ахматовском смысле этого слова. Я сказал чиновник, читая сейчас применительно к Анненскому, я имел в виду, что он был директором лицея царскосельского в этом смысле. Считается, что в поэзии XX века испанцы – боги, а русские – полубоги. «Слишком много у нас самоубийц», – сказала она в день, когда прочла стихотворение «Дознание» Леона Филиппе. Непосредственная реакция была «Каков старик?» и «Завидую, что не я», и «Восхищение переводом Гелескова». В таком случае Анненский, разрыв сердца у которого она связывала с переносом публикации стихов в следующий номер, бог или полубог? Однажды, ослепительным летним ленинградским вечером 1963 года, вдруг решили ехать в Комарово. Анна Андреевна, Нина Антоновна Альшевская, ее сын Борис и я. Пока бегали за коньяком, пока вызывали такси, пока выехали из города, выяснилось, что уже 11 час, но солнце стояло высоко и всю дорогу било в глаза. Настроение было приподнятое, поездка отдавала авантюрностью, без подготовки, без обычных сборов, неизвестно, в будке ли старики Аронсы, ухаживавшие в то лето за Ахматовой. Все по пути доставляло радость, последовательного разговора не было. Случайные реплики произносились быстро и весело в расчете на расположенных и веселых слушателей. Нина Антоновна прикинула, как нам в каком случае разместиться. Я сказал, вот приедем, выпьем, а там и разместимся. Анна Андреевна отозвалась, вы уверены, что то, что вы говорите, вполне прилично? Боря, разве так я воспитывала в детстве вас с братом? Борис посмотрел на меня с сочувствием. Когда мы приехали, начало темнеть, зажгли свечи, ночь была теплая, сосны стояли у самого открытого окна. Возникло странное ощущение, что мы сидим среди них, и одновременно свет, как на картинах де ла Тура, выхватывал книжную полку, стол, икону. Мы попивали коньяк, переговаривались все реже. Неожиданно для себя и с неожиданным волнением я сказал, где-то есть стихи, такие прекрасные, что все, что написано здесь, на земле, Анна Андреевна, простите меня, и ваши тоже, в сравнении с ними страшная грубость, неблагозвучие, косноязычие. Единственное земное слово в них возможное, хотя бы и самое уродливое, это прекрасный. Может быть, какими-то строчками дает о них представление, хотя и самое отдаленное, только блок. Прошло несколько мгновений тишины, для меня в ту минуту совершенно естественной. Нина Антоновна и Борис, видя, что Анна Андреевна молчит, стали подтрунивать надо мной в том же стиле, что установился в машине. Внезапно Ахматова очень серьезно произнесла: «Нет, человек дело говорит». В другой раз, когда разговор зашел о современной французской поэзии, она сказала: «Я знаю, что Аполлинер – последний поэт. Не надо меня в этом убеждать. Возможно, последний европейский, но в сознании осталось последний вообще». А вспомнил я об этом здесь потому, что сразу вслед за именем Аполлинера в той беседе всплыло имя Блока с тем же определением – последний. Смысл был такой, что после него или после них началось что-то другое. Началась поэзия, получившая сознательную установку на цитату. Главным образом чужой текст, поэтический, документальный, отсылка к мифу, но также и музыка, и живопись стали вводиться в поэзию нового времени на новых основаниях, демонстративно и обязательно. Знаки культуры размещались в стихах как ориентиры, очевидные и скрытые, в последнем случае с заложенным в них требованием поисков ключа для дешифровки. Наши разговоры не раз касались Томаса Стернса Элиота. В 60-е годы оживился интерес к нему. Его словно бы догнало эхо Нобелевского лауреатства, которое он получил за несколько лет до этого. Пришло его время, короткое, с фокусированным пучком света, высветившее фигуру. Стали актуальны идеи, переиздавались статьи. Он родился на год раньше ее и умер на год раньше. Она заговорила о нем довольно подробно, и именно о нем, а не по поводу, за несколько дней до его смерти. Также беспричинно вдруг завела она речь о Неру накануне его смерти, о Корбюзье за неделю до разрыва сердца у него. Говорила об Элиоте с нежностью, как о младшем брате, всю жизнь ждавшем и под конец дождавшемся удачи. Бедный, годами служил в банке, как тяжело ему было. Ну, хоть в старости признание, слава. Позднее показывала гостям трогательную, пронзительную фотографию. Он стоит, чуть пригнувшись, за креслом жены. В номере журнала «Европа Литерария», объявлявшем о присуждении ей премии «Этна Таормина» итальянской. Я переводил тогда главу «Из бесплодной земли». Это одна из самых известных поэм Элиота. Потом главу «Из четырех квартетов» его же. В четырех квартетах она отметила строчки «The only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. Humility is endless». Единственная мудрость, достижение которой мы можем чаять, это мудрость смирения. Смирение бесконечно. Часто повторяла «Humility is endless». И в это же время появился эпиграф к Решке, второй части ее поэмы «Без героя». «In my beginning is my end». «В моем начале мой конец». Тоже из четырех квартетов. Элиот вводил в стихотворный текст цитаты сплошь и рядом в открытую. У Ахматовой таких коллажей нет. Она вживляла цитату, предварительно перерожденную так, чтобы чужая ткань совместилась с ее собственной. Но источники у обоих были те же – Данте, Шекспир, Бодлер, Нерваль, Лафорг. И, кажется, именно с процитированной Элиотом строчки из «Эль де Дишада» Жерара де Нерваля она начала однажды разговор об этом стихотворении, прочла наизусть несколько строф, сняла с полки, не то вынула из ящика стола тоненькую книжку «Le Chimère», «Химеры», открыла на «Эль де Дишада» и сказала как бы с усмешкой: «А вот что переведите». Вскоре полустишие из этого сонета стало эпиграфом к предвесенней элегии «Toi qui m'a consolé» с переменой грамматического рода «Ты, который меня утешил». У Нерваля «утешила». Следует оговориться сразу, хотя из последующего это станет ясно самой собой, что ахматовские ссылки на кого-то, переклички с кем-то через цитирование чужих или отчужденно своего собственного текстов, и по существу, а не только по приему, в корне отличны от пересказа, пусть дословного, чьих-то сочинений или отдельных их мест, фарширующего произведения заемными ценностями. Когда я прочитал ей нравившееся любителям поэзии стихотворение моего сверстника «Ночной дозор», описывающее картину Рембрандта с точки зрения уличного патруля под окнами художника и кончающееся строчками, в которых подытожены идеи всей вещи, то ли мы, ночная стража в этих стенах, то ли он, она недовольно фыркнула. Пусть он самый ночной дозор напишет, то есть вещь, а не описание вещи. Из своих ранних стихотворений она выделяла «Углем наметил на левом боку» целиком и последнюю строфу особенно. «Углем наметил на левом боку место, куда стрелять, чтоб выпустить птицу, мою тоску, в пустынную ночь опять». «Милый, не дрогнет твоя рука, и мне недолго терпеть. Вылетит птица, моя тоска, сядет на ветку и станет петь, чтоб тот, кто спокоен в своем дому, раскрывший окно, сказал: голос знакомый, а слов не пойму. И опустил глаза. Она сравнивала с этими строчками корейское стихотворение XVII века, ею позднее переведенное: «Когда моя настанет смерть, душа кукушкой обернется в густой листве цветущих груш. Я полночью глухою спрячусь и так во мраке запою, что милый голос мой услышит». Повторяла две последние строки и прибавляла: какой удар со стороны корейской гейши. Но не в курьезном сопоставлении и не в остроте было дело. Голос, выпивающий слова, которых слушатель не может опознать, однако явно им узнаваемый или кажущийся ему знакомым, это и был поэтический голос Ахматовой, который она начала ставить уже в первых своих стихах. «Как ты звучишь в ответ на все сердца, ты душами, раскрывши губы, дышишь, ты в приближении каждого лица, в своей крови свирели и пенья слышишь», — написал ей Недоброво, варьируя одну из главных тем своей статьи Анна Ахматова. Статья эта появилась в 1915 году в «Русской мысли» и была первым серьезным разбором ахматовской поэзии и, следует прибавить, единственным разбором такого рода. Этот увлекательный научный анализ впечатляет не только остротой и основательностью наблюдений, бесспорностью выводов, свежестью открытий, но и словно бы указывает поэтессе, какое еще направление открыто для нее, что может оказаться плодотворным и какое из продолжений бесперспективно. Теперь, когда виден весь путь Ахматовой, ощущение новизны мысли Недоброво в значительной степени приглушено ясностью, заметностью их источника в самих стихах. Но статья была написана об авторе двух первых книжек «Вечера» и «Чёток», и многое из того, к чему впоследствии пришла Ахматова, было лишь подтверждением их, было, если угодно, принятием того, что предлагал ей критик. Когда я сказал об этом моем впечатлении от статьи, которую, кстати сказать, она же мне и дала, Ахматова, и прежде в разговорах выделявшая Недоброво среди выдающихся людей своего времени, и прежде вспоминавшая о влиянии, которое он на нее имел, сказала просто: «А он, может быть, и сделал Ахматову». В листках из дневника Ахматова вспоминает, как прочла Мандельштаму кусок из «Божественной комедии», и он заплакал: «Эти слова и вашим голосом». То же самое можно сказать о множестве мест в ее стихах. Но если в 1922 году знаменитые дантовские слова, ну, может быть, я не буду читать, но можно и прочесть: «Tu proverai si come sa di sale, allo pano altrui, e come dure calle, lo scendere e salir per altrui scale». «Ты по себе узнаешь, как горек хлеб чужой, и как тяжело спускаться и всходить по чужим ступеням», — произнесены ее голосом как бы в вольном пересказе. «Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой». То через 40 лет восклицание Данте «Менке драмма, di sangue mi rimase che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma». «Меньше, чем на драхму, осталось во мне крови, которая бы не трепетала. Узнаю знаки древнего пламени». Звучит куда более засекреченно. У Ахматовой в стихах, я имею в виду: «Ты стихи мои требуешь прямо, проживешь как-нибудь и без них. Пусть в крови не осталось ни грамма, не впитавшего горечи их. Цитату выдает рифма «драмма фьяма» у Данте и «прямо грамма» у Ахматовой, но выдав, втягивает в головокружительную воронку цитат. Последний стих дантовской терцины, обращенный к Вергилию, это слова вергилиевской Дидоны, точно переведенные Данте из Энеиды, а предыдущее ахматовское стихотворение в цикле «Шиповник цветет» открывается стихом из Энеиды и первоначально называлось «Говорит Дидона». Выявлению чужих голосов в поэзии Ахматовой посвящены многочисленные филологические труды последних к написанию этой книжки 3 десятилетий, упоминание об использовании ею чьих-то текстов стало общим местом. То, что открыли филологи Цевьян, Тименчик, Топоров, проникнув за второе дно ее роковой шкатулки, теперь же всегда будет просвечивать сквозь прозрачность стихов 3, 7 и 29, если воспользоваться ее же фразой «планами». Одно время началась настоящая охота за цитатами в ее стихах, и дело выглядело беспроигрышным. Всегда что-то обнаруживалось. Казалось, Ахматова читала все, заимствовала отовсюду. Результаты сопоставлений зависели в основном от мнемонических способностей сопоставителей. Перечитывая ее стихи 1921-22 годов, я наткнулся, например, на «батюшковский слой», особенно концентрированный в стихотворениях, написанных зимой в Бежецке. В частности, оказалось, что и упомянутый дантовский «хлеб чужой» введен Ахматовой в стихи не непосредственно, а через умирающего Тасса батюшкова. «Младенцем был уже изгнанник под небом сладостным Италии моей, скитаяся, как бедный странник, каких не испытал превратностей судеб, где мой челнок волнами не носился, где успокоился, где мой насущный хлеб слезами скорби не кропился». Но о чем свидетельствовали это и подобные находки? Только ли иллюстрировали они ахматовский афоризм «Не повторяй, душа твоя богата, того, что было сказано когда-то, но, может быть, поэзия сама, одна великолепная цитата». Или соблазняли предположить, а ни на чем мы не любим так настаивать, как на предположении более чем достаточно, но менее чем необходимо доказываемым, что Ахматова нашла в Бежецком доме томик батюшкова и читала его той зимой. Возможно, это было бы убедительно в отношении другого поэта, но Ахматова не сочиняла стихов, чтобы что-то проиллюстрировать, и находила именно то, что искала. Иначе говоря, что цитируется – это первый вопрос, неплодотворный и без второго. Почему цитируется это? Круг каких культурных ассоциаций? Какой сюжет? Какой миф втягивается выбранной цитатой в стихи? И зеркально – какое конкретное место культурной вселенной через приведенную цитату отныне обозначено новыми стихами? «Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций» – одна из строчек Ахматовой. «Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций». «Что все?» – сказал Шекспир. «Чем милее Гораций? Почему в связи с такой-то темой вспомнен Шекспир, а с такой-то Гораций? Какой знак подают в ахматовских стихах тот и другой? И что означает в системе ахматовской шифровки их неожиданное соединение в одной строке?» Искать скрытые цитаты в живой речи Ахматовой было бы занятием бесполезным. Всякий человек гораздо чаще бессознательно, чем сознательно, цитирует множество других. Зато то, что она вспоминала применительно к возникшей ситуации, всегда бывало неожиданно и, как правило, смешно. Она ввела в обиход понятие «ахматовка». Разделить желающих, видеть ее, оказывалось иногда нелегким делом. Визиты наезжали один на другой. Посетители, входящие и выходящие, сталкивались в дверях, в прихожей. Кто-то с кем-то был несовместим, кто-то к кому-то ревновал. Словом, узловая станция с напряженным графиком и неизбежными авариями. В Ленинграде это случалось реже, в Москве чаще. Как-то раз я пришел к ней днем, она сказала, что назначила на вечер такого-то. Как такого-то? Уже назначен сякой-то, вы все перепутали. Нисколько не расстроившись, она произнесла: все перепуталось, и сладко повторять. Россия, лето. И после паузы по слогам: лорелея. В самый первый миг мне это показалось неуважительным по отношению к классическим стихам, к декабристам, каторге, новой обидой Мандельштама от европеенки. Это строчка из двустишия из Мандельштама я прочел. Но тотчас стало ясно, что это для нее в первую очередь стихи молодости, которых когда-то не существовало, которые при ней возникли, были на слуху и на языке, много раз повторялись и, вероятно, подвергались, как все в молодости, подшучиванию друзей. Когда прощались, она иногда вместо обычных пожеланий и напутствий проговаривала из фета и лобзание, и слезы, и заря-заря. Однажды я ответил на это что-то вроде, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет. И она сказала, что ее любимое фетовское стихотворение «Альтер-эго» и продекламировала: «Как лилея глядится на горный ручей, ты стояла над первой песней моей». А потом подарила оттиск статьи Недоброво «Время борец фет». Статья проникновенная и очаровательная, но хотя она и направлена на то, чтобы снять с фета клеймо пародии, у фета начинается шепот, робкое дыхание, а пародия была «Пошет, боркое хыданье» в то время. Ну, такой очень распространенная пародия. И хотя она и направлена на то, чтобы снять с фета клеймо «Пошет, боркое хыданье», однако лишний раз привлекает внимание к этой пародии на знаменитое «Шепот, робкое дыхание». И читая «Время борца», я подумал, что Анна Андреевна, снижая конец стихотворения, знала, конечно же, как досталось и началу. Иногда, когда мы выходили на прогулку, этому предшествовало «дайте мне мои 8 солдатских минут на сборы», и я протягивал руку для поддержки, то она, грузно на нее опершись, предваряла первый шаг стишком неизвестного мне происхождения. Ну, Бобик жучку взял под ручку. Апрельским вечером 1964 года мы сидели за столом у Ардовых на Ордынке. Ахматова, Аманда Хейт, молодая англичанка, тогда писавшая диссертацию об ее поэзии, другая англичанка, подруга Аманды, и я. Еще накануне я условился с девушками, что они заедут за мной, и мы отправимся в чей-то дом, где я начитаю на магнитофон, особенно внимательно следя за произношением, хрестоматийные русские стихи, после чего мы на этом же магнитофоне послушаем записи «Битлз», недавно вошедших в моду. Когда подошло время отъезда, и об этом объявили Ахматовой, оказалось, что она рассчитывала провести с нами весь вечер. Девушки по-европейски любезно и также категорично объяснили, что нельзя не ехать, если нас ждут. Я колебался. Нарушать договоренность, а главное, отказываться от задуманного развлечения не хотелось. Посидели еще некоторое время. Потом поднялись. Ахматова иронически на нас поглядела и жалобно сказала, показав им на меня: «Увозите? А еще просвещенные мореплавательницы». Это побитый Расплюев в «Свадьбе Кричинского» Сухого Кобылина сокрушается: «Бокс! Английское изобретение, а? Англичане-то! Образованный-то народ! просвещенные мореплаватели. Смешно было, потому что к месту, еще смешнее потому, что по логике происходящего совсем не к месту. Причем тут, где она только что сидела, величественная, безмолвная, неподвижная, да и сию минуту сходит, опираясь на мою руку, вниз по ступенькам, как будто двинулось изваяние. Она, из чьих скорбно сомкнутых уст, ожидаешь услышать разве что глухие и торжественные слова, прошелест трав и восклицание муз. Причем тут Бобик? Причем тут, в тесной комнатке, куда вместе с посетителем, прочищающим оттаивший нос, врывается кухонный чад, и где под топчан впихнуты два картонных чемодана, рукописи и одежа? Причем тут Лорелея? Это был, так сказать, патентованный ахматовский прием, почти правило – надеть перчатку с левой руки на правую, вывернуть ситуацию наизнанку, снизить высокий стиль, поднять низменное, столкнуть несопоставимые на первый взгляд вещи, расположить в стихах слова под новым углом друг относительно друга. Тогда же возникла его теория знакомства слов, пишет она о Мандельштаме. Она утверждала, что поэт всегда неуместен, всегда воплощенная бестактность. Приводила в пример Пушкина, который в журнале «Библиотека для чтения» среди потока праздничных стихов разных поэтов, посвященных годовщине войны 1812 года и по случаю открытия Александрийской колонны на Дворцовой площади, поместил элегию «Безумных лет, угасшее веселье». «Так неуместно», — говорила она, — «так бестактно». «По мне, в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей». Это строчки из ее цикла «Тайны ремесла». И однако, вспомненное не к месту, сопоставленное не кстати, производило впечатление естественного, чуть ли не само собой разумеющегося. Отсылка к Горацию и намек на Шекспира, окрик на улице и восклицание муз доходили до людей и пленяли людей интонацией самой обыденной, бытовой, сто раз слышанной и настолько распространенной, что если по Зощенко можно восстановить городской язык 20-30-х годов, то по Ахматовой интонации русской речи первой половины 20 века. Интонация Ахматовой действовала одинаково на неискушенную в поэзии домохозяйку и на изощренного в анализе текстов структуралиста. Это видно из того, что и тот, и другая прилеплялись к стихам Ахматовой, а не, к примеру, Вячеслава Иванова или, на худой конец, Волошина, не менее культурным. Ахматова была антитеатральна. Она совсем не умела показать человека, изобразить, как он говорит, но у нее были идеальные, несравненные слух и память на то, как расставлены в реплике, во фразе, в периоде слова или, если они были расставлены не точно, на то, как должны быть расставлены. Она говорила, что можно поручиться, что фраза, услышанная молодым Иваном Сергеевичем Тургеневым в прихожей у Плетнева, совершенно достоверна. Стоя уже в шинели и шляпе, Пушкин обращался к собеседнику. «Хороши наши министры, нечего сказать». Она прибавляла: «Так и видишь, арапа». Ее собственная речь, какой бы ни блистала живостью, всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов. Она умела записать интонацию с той же точностью, с которой делается нотная запись мелодии. «А, это снова ты. Подумаешь, тоже работа. Только чисто взятые ноты, только тот звук, который дает клавиша музыкального инструмента, настроенного так, как у людей. Что тебе на память оставить? Тень мою? На что тебе тень?» Записи уже содержат в себе обозначения минорно, бодро, но не слишком, торжественно и уточняющие уже почти театральные ремарки – с вызовом: «Я сама не из таких, кто чужим подвластен чарам, я сама решительно, но лукаво, но, впрочем, даром тайн не выдаю своих. Иногда стихотворение прячет собеседника, звучит репликой в диалоге с кем-то формально отсутствующим. Это ответ на его реплику в целях экономии поэтических средств, включенную в самый ответ. И вовсе я не пророчица. Жизнь моя светла, как ручей, а просто мне петь не хочется под звон тюремных ключей. В других стихах возникает отчетливый, таким же образом вписанный жест. Или забытый, забитый, за... Резко повернувшись, устало и обреченно. Кто там так научился стучать? Вот и идти мне обратно к воротам, новое горе встречать. Вероятно, этим можно объяснить отсутствие письменных ремарок в пьесе «Пролог» или «Сон во сне», которую она сочиняла, восстанавливала в последние годы и постановку, которую на сцене реально себе представляла. Во всяком случае, телеграфную просьбу Дюссельдорфского театра о такой постановке рассматривала серьезно. И вообще чувство сценичности происходящего было свойственно ей в высшей степени. Есть очень живая фотография ее и пианиста Генриха Нейгауза, сидящих на диване и беседующих, сделанные незадолго до смерти, и его, и ее. Ахматова комментировала снимок. Это сцена из драмы какого-то скандинава. Она ему признается. Теперь, когда прошло столько лет, я должна тебе сказать, что сын не твой. Он хватается за голову, а сын тем временем уже профессор в Стокгольме. В жизни ей была присуща выразительная мимика, особенно гнева, скорби, сострадания. Жестикуляция почти совсем отсутствовала. Зимой 64 года мы солидарно, как было обозначено в договоре, переводили «Леопарди». Ближе к весне взяли путевки в Комаровский дом творчества на срок, то есть на 12 дней. Нам объяснили, что легче продлить на месте, чем получить сразу на месяц. Ее определили в номер в главном корпусе, меня во флигель. Отправляясь на прогулку, брали финские сани. Сперва шли пешком, потом она, устав, усаживалась. Я толкал санки по утоптанным аллеям. В солнечные дни снег становился рыхлым, но лыжники катались вовсю. На просьбу о продлении ответили под самый конец. Ей разрешили остаться еще на полсрока. Мне отказали. Особенно огорчаться не стоило. Работать можно было и в городе. Что-то в этом роде я и говорил, когда остановил санки на открытой поляне. Она сидела лицом к солнцу, внешне совершенно спокойная, даже безучастная. Вдруг ее лицо исказилось гримасой неподдельной ярости, стремительным и каким-то нелепым движением. Она выбросила вперед руку, сжатую в кулак, и выкрикнула: «Ну да, им нужны путевки для лыжниц». Почему именно для лыжниц, а не для лыжников, было непонятно, но все вместе страшно убедительно. Возможно, это прорывалось усвоенное ею в детстве и юности несдержанность и даже демонстративность реакции на происходившее, свойственные той южно-русской, особенно одесской среде, в которой она жила. 17-летней девушкой она жалуется в письме: «Я вечная скиталица по чужим, грубым и грязным городам». В других ее письмах этого же времени образчики тогдашнего разговорного стиля: «Не бойтесь, я не зажилю, как говорят на юге». «Тоника» – это кличка собаки. «Тоника советую сунуть в...» «Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу, но...» «Вы бы, наверное, сказали: фуй, какой морд!» Она находила вкус в анекдотах, новых и бородатых, которых был большой выбор в доме писателя-юмориста Ардова, где она подолгу, приезжая в Москву, жила. «Мама! Мас!» мог вдруг крикнуть ей, садясь за карты, хозяин, изображавший простеца зятя. То есть «примазываете, прибавляете свою долю к ставке». «Мас, мас!» – отвечала она снисходительно. «Сначала уроки, выпить потом». Эту присказку в ситуации приготовления к застолью могла произнести и она. Единственный раз, когда по ходу разыгрываемой Раневской и ею сценки, о которой рассказ дальше, должно было прозвучать нецензурное слово, она предупредила его замечание. Для нас, как лингвистов, не существует запретных слов. Но про уличное сквернословие могла сказать поэзи матернель. Матернель – материнский. Ланг матернель – родной язык. И строчки «Ты уюта захотела? Знаешь, где он, твой уют?» недвусмысленно отзываются интонацией так называемого крепкого выражения. Чехов противопоказан поэзии, как, впрочем, и она ему. Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть колониальные товары, духота лавки с поэзией несовместимая. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна. Уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь. Но у Толстого почему-то та же жизнь, другая и даже третья. Это античеховская не столько критика, сколько позиция, настойчиво Ахматовой декларируемая, кого-то глубоко огорчала, многих повергала в недоумение или же развлекала парадоксальностью. Из объяснений вне литературных, потому что трудно согласиться с литературными и перестать слышать гармонический ритм чеховских рассказов или струну в прямом и переносном смысле «Вишневого сада», трудно понять, почему Зощенко с его товарами и модами не противопоказан поэзии, а Чехов противопоказан, напрашивается раньше других психологическое. Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт чужих, грубых и грязных городов, большую часть детства и юности, окружавшей и угнетавшей Аню Горенко, которой Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским, черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики. Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак. Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом. Разговоры о политике и рыбный стол. Кричал же он, дядя, два раза в день, за обедом и после вечернего чая. Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве что на кулинарных. Денег нет, тетя пилит, кузен Демьяновский объясняется в любви каждые 5 минут. Узнаете слог Диккенса? Не правда ли хочется продолжить слог Диккенса в слоге Чехова? Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Где ваши сестры? Верно, на курсах? О, как я им завидую! В Москву, в университет, покончить все здесь и в Москву, откликаются 3 сестры. Это письма чеховской провинциальной девушки, неудовлетворенной безрадостным существованием, где-то все равно, где в Таганроге или в Евпатории. Даже сюжет их «Влюбленность в элегантного и такого равнодушно-холодного», кавычки закрываются, «студента из столицы», типично чеховский. Как и конкретное проявление этой влюбленности. «Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку». «Умереть легко. Я кончила жизнь, еще не начиная. Это грустно, но это так». Ситуация для Ахматовой, если видеть уже в девушке Горенко Ахматову, исключительное. Это мир, стиль и голос чеховских героинь, но включенный в систему ее выразительных средств не сложностью и богатством русского романа XIX века, не с оглядкой на психологическую прозу, как писал о ней позднее Мандельштам, а повседневностью. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов, некую девицу Горенко. И в последующем, пусть самом незначительном усвоении Чехова, если бы такое случилось, было бы что-то от кровосмешения, как высказалась она однажды по сходному поводу. Но, думаю, главной причиной ее нелюбви к Чехову была диаметральная противоположность их установок по отношению к искусству. Меня не оставляло ощущение, что претензии, которые высказывала Ахматова, говоря о Чехове, высказывались, чтобы ими заслонить эту неназываемую. В самом деле, она говорила, что пьесы Чехова – это распад театра. И она же в другой раз говорила, что МХАТ своим взлетом обязан тому, что Станиславский после провала в Александринском театре «Чайки» открыл, как надо ставить чеховские пьесы. И они имели, это ее слова, и они имели бешеный успех. У Лидии Чуковской записана негодующая речь Ахматовой, обвинявшей Чехова чуть ли не во лжи. Чехов всегда всю жизнь изображал художников бездельниками. А ведь в действительности художник – это страшный труд, духовный и физический. Мне Замятины, уезжая, оставили альбомы Бориса Григорьева. Там тысячи набросков для одного портрета, тысячи для одного. Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей, фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников. Почти то же самое говорила она мне об Ильфе и Петрове. Они оболгали писателей. В поезде, набитом писателями, жулик оказывается талантливее и умнее их всех. Однако монологом в защиту художников Ахматова уводит разговор в сторону от первой, более непосредственной реплики. Лидия Чуковская по ходу беседы об экранизации Чехова иронически замечает, что в рассказе «Попрыгунья» все есть, что требуется, и отрицательная героиня, и положительный герой. «И высмеяны люди искусства», сейчас же серьезно подхватила Анна Андреевна. «Художники. Действительно, все, что требуется». И лишь спустя некоторое время она сосредоточила упреки на искажение образа художника-труженика. Почему читателями Чехова были одни только фельдшерицы и учительницы? А если и так, то почему и сейчас, когда читательский состав существенно переменился, все равно требуется высмеивание людей искусства? Слов нет, Ахматова не упускала ни одной возможности поднять достоинство человека искусства в глазах общества. Она не простила ни Волошинской пощечины Гумилева, ни Алексея Толстовского глумления над Мандельштамом. Пусть оскорбители были того же цеха, что и оскорбленные, унижая поэтов, они стали заодно с чернью. Когда ей позвонили из литературной газеты, чтобы объяснить, что ради опубликования стихов Бергольц на день рождения Бергольц, которые оказались более актуальными, они вынуждены перенести стихи Ахматовой в другой номер, она, не дав договорить, отрубила: «Я никому не собираюсь перебегать дорогу. Я знаю, что такое добрые нравы литературы». И повесила трубку. И так далее, и так далее. Однако почти 50 лет ее жизни, вплоть до самого конца, люди искусства были в неизменном почете и большой цене, за исключением тех, кого официально объявляли вне искусства, ничтожествами, тунеядцами и тому подобное, что было в глазах обывателя такой же данностью, как талант и трудолюбие признанных. И Рябовский в «Попрыгунье» не подрывал доверие современных фельдшериц и учительниц к, кавычки, «страшному труду», духовному и физическому Иоганссона, не изобличал бездельника Фалька, которого для фельдшериц и учительниц просто не существовало. Не высмеяны люди искусства, а высказана была об искусстве разрушительное для искусства, по крайней мере в том виде, в каком оно сформировалось Серебряным веком, правда. Лев Толстой говорил в 1909 году об Андрее Белом и вообще декадентизме, что это бред сумасшедших. Я никакого общения не имею с этими людьми. Я хотел бы спросить, что они хотят сделать. И еще. Сказать, что некто в черном страшен, это все поймут, и каждый может. А рассказать, как люди живут, как работают, чувства, столкновения, не каждый может. С точки зрения XX века Толстой выглядит old head, дедушкиной шляпой, стариком, не понимающим нового искусства. Но у него был другой счет времени. И он, и декаденты предчувствовали потрясение, которое несет новое время, революцию, войну, разврат, террор и, главное, Бога нет. Только он смотрел на это мужественно, ища и находя объяснение в извечных свойствах человеческой натуры, как Сервантес, как Шекспир, а они, декаденты, как будто арабев, объясняли это особыми свойствами XX века и стали создавать и описывать мир, параллельный реальному, где действовал некто в черном и пахло серой. Понятие «серебряный век», изобретенное впоследствии его представителями, подтягивало новое искусство к золотому веку и некорректно, и чисто формально. Все, что было между Пушкиным и Блоком, как бы не замечалось «серебряным веком». Ахматова и менее определенно Мандельштам назвали вещи своими именами лишь через 20 лет, и это было сделано скорее вопреки новому искусству, искусству XX века. Искусство для Ахматова и шире для людей искусства 900-х, 10-х годов было служением не только в общепринятом, но и в религиозном смысле слова. В те годы так много говорилось о Боге в философских кружках и в театрах, в стихах, фельетонах, в ресторанах и гостинах, что само слово «Бог» сделалось равным всякому другому. И близкий друг Ахматовой, Борис Анреп, нашел для своей поэмы эпиграф в духе времени. «Да будет свет, Бог». Благословие, всегда бывшее итогом духовного подвига, направленного к постижению истины, широко заменялось религиозно-философскими или этико-эстетическими, или построенными на чутье истонченных душ спекуляциями. Гумилев мог написать: «И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог, подставляя на место Бога слово Христа, слово профанное». Акмеизм назывался также адамизмом, поскольку акмеизмы считали себя последователями праотца Адама, который как называл какую тварь, кавычки, так и было имя ей. При таком смешении тайн и иллюзий, знаний и догадок, истины и мнений стало возможно сказать все, что угодно, и оправдать все, что угодно. Языческие мифы удовлетворяли принятому уровню достоверности так же, если не лучше, как священное писание. Как записал в дневнике Блок, нет, все-таки Христос предводителя красногвардейцев. Лишь искусство бралось соединить эти несоединимые вещи. Лишь магия искусства заново связывались в единую картину мира идолы, сброшенные сотни лет назад, и образа, снятые вольтерианцами или ницшеанцами. Как известно, христианство в России еще не проповедано, любила шутить Ахматова. Искусство, говоря ее стихами, вклинялось в запретнейшие зоны естества и отнюдь не чуралось контактов с мелкими и совсем не мелкими бесами. О черных мессах на дому у тех или других людей искусства говорилось, хотя и приглушенно, но уже не очень и по секрету. Не то искусство прибирало к рукам дьявола, не то дьявол искусство. И революция, придав руинам духа материальные формы, как бы развеяла последние сомнения в том, что спасение только в искусстве, и искусство выше всего. Искусство, оно одно оправдывало ахматовские строки: «Чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенным чадом». Оно одно разрешало назвать Блока «демон сам» с улыбкой Тамары, не утруждаясь опровержением того, что и Пресвятая охраняла Дева, прекрасного поэта своего. Оно набрасывало прелестную пелену на страшные намеки, на безумное прикосновение к тому, что неприкосновенно в стихотворении 13 строчек. И мир на миг один преобразился, и странно изменился вкус вина, и даже я, кому убийцей быть, божественного слова предстояло, почти благоговейно замолчала, чтоб жизнь благословенную продлить. В ее оценках людей, при том, что в суждениях она была воплощенной здравый смысл, на первый план выдвигались принадлежности к искусству или отношение к нему. И ни в чем не повинен, ни в этом, ни в другом и ни в третьем. Поэтам вообще не пристали грехи, заканчивает она гимн поэту в поэме «Без героя». Зная, что мне этот на практике узаконивающий безнаказанность и даже провоцирующий совершение любого поступка по прихоти подход, особенно распространенный в среде артистической молодежи, чужд, я доказывал Бродскому, что поэт не смеет подвергать в стихах поруганию оставившую его подругу, уже потому, что он одарен способностью сделать это наилучшим образом, а та не может ему ответить. Ахматова не касалась этой темы, разве что в разговоре при мне с третьим человеком. Но вот ее слова, записанные Лидией Чуковской. «Модернисты великое дело сделали для России. Они сдали страну совсем в другом виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи». Или о Маяковском. Он ответил: «А к чему сейчас Хлебникова издавать?» Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе. В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он к изданию стихов Хлебникова. Разница есть, и большая, но она в другом, в его великом таланте. Он так же, как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен, но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом XX века в России. О Станиславском. Но вот чем он не привлекателен? Настоящей одержимостью искусством. Ему, конечно, на все и всегда было наплевать, только бы ставить и ставить спектакли, только бы торжествовал театр. Жизнь помимо театра его просто не занимала. И тоже о Маршаке. Впервые я поняла, в чем сила этого человека. В неистовой одержимости искусством. Прочитав, я подумал было, что Ахматова употребила другое слово. Для православного человека, каким она была по воспитанию, одержимость – это одержимость бесом. Но вот же о себе, о том, как накатывала на нее поэма, она свидетельствует, что была бесовскую черной жаждой одержима. В любом случае направленность ее пафоса ясна. И Аннинского, который, кавычки, весь яд впитал, всю эту одурь выпил и славы ждал, и славы не дождался, и задохнулся, тут цитата из ее стихов закрывается, и упал с разорвавшимся сердцем на ступени Царскосельского вокзала. Убили, как можно понять из ее слов, недруги искусства, не напечатавшие вовремя его стихов. И вот Чехов, писавший только то, что знал, наверное, а то, что было сомнительно, подсказанное чутьем, сны, догадки, называвший сомнительным, говорит устами Нины Заречной о «святом» в кавычках искусстве. В нашем деле все равно. Играем мы на сцене или пишем. Главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. А до нее исповедуется Тригорин. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать, я должен писать, я должен. Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю, надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя. И я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Одно и то же, одно и то же. И мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение. Все это обман. Меня обманывают, как больного. Я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщина, в сумасшедший дом. Едва вышла из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе. И мне досадно, на душе дрянно. Заречная, почти ровесница, боготворимой серебряным веком великой актрисы Комиссаржевской. Декадент Треплев, о творчестве которого Аркадина говорит, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер, над которым смеются, которого печатают, но не читают. Это так называемый старший символист, один из тех, кто были предшественниками Ахматовой, авторитетами и учителями. И это в «Чайке», пьесе, где интрига между матерью и сыном, разыгрывающими эпизод Гертруда и Гамлета, все время имеет в виду вполне по-ахматовски шекспировскую ситуацию, так же, как и ссылка на пушкинскую «Русалку». В «Русалке» Мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка. Это они говорят об покончившей с собой актрисе. Тут уж и облако, похожее на рояль, начинает выглядеть пародией на ахматовское знаменитое «Высоко в небе облачко серело, как беличья расстеленная шкурка». Новое искусство священнодействия могло сговориться с искусством анализом, искусством идеей, искусством проповедью XIX века, уже хотя бы потому, что и то, и эти больше, чем искусство. Но сговориться с Чеховым, который трактовал искусство только как ремесло, было невозможно. Язык был один, тональность разная, разных регистров. То, что Чехов выставлял в смешном виде, почти водевильно, стало подаваться совершенно всерьез и драматически. Реплики ранних ахматовских стихов и чеховских героинь взаимозаменяемы сплошь и рядом дословно. Душа тосковала, задыхалась в предсмертном бреду. Вы не стали бы мучить меня, много муки и так, много пыток. Я не плачу, я не жалуюсь, мне счастливой не бывать. Счастье стучится ко мне в окно, стоит только впустить его. Милый, милый, я тоже умру с тобой. Пусть тень его видит, как я люблю. О, как ты красив, проклятый! Я умею любить и прощать. Куда, к чему тексту отнести ту или иную строку, зависит от фокусировки, как в рисунке с секретом, на который, если смотреть перпендикулярно, видишь крону дерева, цветы и птиц, а если по касательной к плоскости скорченного в ветвях охотника. Затяни винт наводки на резкость. Анна Ахматова, цикл смятения, ослабь, шутка «Медведь», Чехонте. Лидия Яковлевна Гинзбург, много лет регулярно с Ахматовой встречавшаяся, после ее смерти сказала, почему я не задала ей главного вопроса? Как вы так стали писать, то есть в самом начале? Может быть, какой-то ответ дает Чехов? Так тогда говорили барышни, молодые женщины. В «Чайке» мудрец Дорн, доктор, считающий, что жаловаться на жизнь в старости невеликодушно, всем лекарствам предпочитающий валерьянку и верящий в мировую душу только тогда, когда попадает в толпу, говорит о Треплеве. Он мыслит образами. Рассказы его красочны, ярки, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление и больше ничего. А ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Этот ли приговор новому искусству? Или, поскольку искусство священно, наше священное ремесло, как написала Ахматова, последовательная профанация таинства, серой пахнет. Это так нужно? Это цитата из пьесы «Чайка». Или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности, на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающая общие корни. Или лакей, от которого пахнет курицей во всех мхатовских и немхатовских постановках «Вишневого сада», напоминающий о духоте и пошлости, обстановке ее отрочества и юности. Или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову. Но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая. И когда я сказал ей, что на Ленфильме ставят картину по рассказу Чехова «Ионыч», и в нее, как действующее лицо, введен сам Чехов, она не пропустила случая. Ага, значит, там будет уже два врача. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.